Присядьте, пожалуйста, братья и сестры. Мы сейчас с вами будем совершать вечерю Господню по тому образу, вот в тот день, когда Иисус Христос с учениками первый раз совершил эту новозаветную Пасху. Братья и сестры, говоря о вечере Господней, и прежде чем мы сейчас помолимся над хлебом, и над, потом и над чашами помолимся, я хочу несколько слов сказать вот об этой вечере Господней в очередной раз, не иначе, как в этот торжественный вечер. И хотел бы о вечере Господней сказать вот как бы две стороны, две подчеркнуть из них. Я, прежде чем о вечере, скажу вот такой вот пример библейский. Однажды Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы, 9, написано об этом в книге «Деяния апостолов». И когда они подходили к храму, смотрит, сидит хромой от чрева матери. Петр посмотрел на него, имеет веру для получения исцеления, и говорит ему: «Тебе, говорю, встань и ходи». Этот хромой, который был от чрева матери хром, встал, вскочил и начал ходить. Братья и сестры, такова была первая церковь, новая церковь, которую Христос создал. Сколько чудес, сколько знамений в этой церкви. Как-то однажды мы беседовали в кругу церкви, и один из братьев задает вопрос: а вы бы хотели быть членами такой церкви? Вот болит нога. Пресвитер церкви говорит: исцеляйся, все, во имя Господа, ходи. Желудок болит, голова кружится, или сердце там через раз бьется. Рассказал служитель, прикоснулся, и полное выздоровление. Вы бы хотели быть членами такой церкви? Братья и сестры, когда был задан этот вопрос, то прозвучало: да, конечно, нам бы очень хотелось быть в такой церкви. У нас очень много немощей, очень много болезней, очень много. Всем хочется быть в такой церкви. И вот тот ведущий задает вопрос и говорит: а вам бы хотелось быть в такой церкви, где сказал бы кто-то из служителей, как когда-то сказал Петр: ты для чего согласился обмануть Духа Святого? Вот что ты сделал. И как только он произнес вот эти слова, человек с именем Анания прямо здесь же упал и больше ни разу не вздохнул. Через 3 часа подобное случается с его женой. А вот в такой бы церкви хотелось бы быть членом такой церкви? Братья и сестры, кажется, страшно быть в такой церкви. Малейшая нечистота, неправда, обман. И все как вот на ладони, все видно. И написано, что из посторонних никто не смел пристать к церкви. Никто не смел, в страхе все находились. Ну а ведь это одна и та же церковь, где исцеление, где вот эта святость, где вот эти параметры божественные. Это одна и та же церковь, братья и сестры. И поэтому уж если хочется, ну как бы, видеть чудеса в пользу там, к примеру, исцеления, так точно Бог бодрствует над тем, чтобы в народе было чисто и свято. Я этот пример к чему привожу, братья и сестры? Вот сегодня мы будем совершать вечерю, молиться над хлебом, над вином. И вот как бы ударение хочу поставить на чем, что участники вот в этой вечере Господней сегодня имеют огромный приоритет, большую милость. Может быть, мы с вами недооцениваем эту милость, которую нам подарил Господь, возвещать Его смерть. Но как уже было сейчас сказано, братья и сестры, вот в послании к Коринфянам Павел пишет о хлебе и говорит такие слова. Простите, я прочту это место сейчас. чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Он задает им такой вопрос. Не есть ли приобщение? Братья и сестры, мы берем кусочек хлеба, и, может быть, это уже для нас как-то привычно стало. Может быть, уже кто-то десятилетия участвует в этой вечере. Апостол Павел ту коринфскую церковь как бы отрезвляет и говорит, что вот когда хлеб преломляем и вкушаем, не есть ли это приобщение тела Христова? Дорогая душа, брат или сестра, не находишь ли ты себя как часть в теле Христовом, в его организме, в его невесте, в его домостроительстве? Не являешься ли ты этой частью, маленькой частью? Братья и сестры, никто из этого мира, никто из невозрожденных этого причастия не имеет. Мы стали общниками его тела. Мы примкнули к его божескому естеству, так говорит Священное Писание. Это наше счастье, братья и сестры. На земле подобного просто не существует. И может быть, вот эту ценность, которую нам подарил Иисус Христос на кресте, умирая в своих страданиях, может быть, мы это недооцениваем, потому что есть какие-то свои заботы, переживания, может быть, болезни, скорби, но какое это чудесное вот дарование подарил нам Иисус Христос. Братья и сестры, я на этом хотел поставить ударение, говоря уже непосредственно к вечере Господней. Это чудо. И мы сегодня в этом чуть будем участвовать, вот в этой заповеди. Говорить: Господи, я беру кусочек хлеба, я часть тела Твоего, Церкви. Ты меня присоединил к Церкви тогда, когда я каялся, когда получил возрождение. Я часть Твоего тела. Это наше счастье, братья и сестры. А вторая, как во второстепенном, но пусть оно будет не второстепенная сторона, вот именно вечери Господней, братья и сестры, на нас, причастниках этого божеского естества или тела Божьего, высокая ответственность. Это беречь чистоту собственного сердца. Беречь. И если где-то в чем-то согрешил, большом или малом, я сегодня в ответственности за собственное состояние сердца. Братья и сестры, это вещь, которую никак нам упускать нельзя. И пусть мы сегодня живем где-то на острове, или в деревушке, или, может быть, в самом развращенном месте, Бог никому льготу ко греху не выписывает, и никогда, чтобы было все свято. Поэтому, друзья, дорогие участники, в трапезе Господней здесь как бы две стороны. Одна, что мы имеем приоритет, а вторая, мы в ответственности сегодня, когда будем участвовать. Почему апостол Павел в церкви Коринфянам и пишет: «Испытывает себя каждый, и только таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей». Вот только таким и никаким другим образом. Поэтому пусть нас с вами благословит Господь, братья и сестры, сегодня, сейчас, совершать эту вечерю по Слову Господню. Я, прежде чем помолюсь вместе с вами над хлебом, несколько стихов прочту, братья и сестры. Порядок вечери апостол Павел оставил в послании к Коринфянам. И мы всегда читаем это место, всегда. Я сейчас прочту из Евангелия от Луки. Прочту несколько стихов. Сейчас, секунду, друзья, закладочку потерял свою. Приближался праздник опресноков, называемую Пасху. Искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, называемого Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве моем». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Братья и сестры, мы сейчас помолимся над хлебом. Господь и Бог наш, благодарю Тебя вместе с церковью за то, что Ты из милости Своей и огромной любви сделал нас причастниками Твоего божеского естества. Слава Тебе за это, Бог наш, и за этот хлеб, в котором мы будем участвовать. Господи, мы, видимо, будем подтверждать этот невидимый акт, что мы часть тела Твоего. Господи, благослови этот хлеб, распредели его между нами, позволь поучаствовать достойно в нем, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь благословил и преломил. Братья и сестры, в вечере Господней имеет право участвовать тот, кто покаялся, возродился, кто стал причастником божеского естества. Если есть гости в нашей церкви сегодня, с других церквей, если вам ваша совесть позволяет участвовать, вы можете участвовать. Кто разделяет единство Духа вместе с церковью нашего братства, вдруг вы с другой церкви какой, вы можете участвовать в вечере. Если совесть кому сигнализирует о том, что что-то не свято есть, может, мира нет, может быть, в конфликт, огорчение или обиды, или еще хоть что-либо другое, братья и сестры, это как раз то, что надо поправить. От участия в вечере лучше воздержаться таковым. Кто будет участвовать и поучаствует в вечере Господней, я в качестве напоминания попрошу, присаживайтесь, пожалуйста, кто поучаствует. Итак, Господь благословил, преломил и раздал, и сказал: «Примите, едите все». Thank you.